Глава вторая. «Да пошел ты нахрен!» — окатило меня с ног до головы бешеным ревом, едва я приоткрыла дверь. «Я кому велел следить в оба? Рил, твою мать! И что теперь? Где искать этих шетовых детей? Что я в Лаверу напишу, а?» Примечание. Шет. Одно из имен Айда, ставшее впоследствии нарицательным. Лавера. Самый крупный город Форлеона. Конец примечания. «Да я сам не знал», — так же зло ответил кто-то сравнительно молодой, но тоже раздраженный. «Корес увелел за ними присматривать. Специально команду подобрал, чтобы только на восток и ходили. А эти сопляки, едва с десяток каракатиц прикончили, уже возомнили себя невесть кем. Думаешь, они мне докладывали, что попрутся на южную? Если б на воротах парни не сказали, так бы и не знали, где искать». В комнате кто-то звучно сплюнул. «Да где их теперь искать? Вывернув...» «Ясно же было сказано, что на южную не соваться. Так нет же, гордость у них взыграла». «Прости, Фаэс, моя вина, не уследил». В голосе молодого прозвучала искренняя досада. «Да чего уж там...» Тяжело вздохнул первый, тоже сбавляя обороты. «Все равно не тебе за них отчитываться. Эх, была б моя воля». Решительно толкнув дверь, я вошла в просторную комнату, обставленную с аскетической простотой, и изучающе посмотрела на двух рейзеров, стоявших возле окна и вполголоса обсуждавших неизвестные мне проблемы. Один из них оказался довольно высок, совершенно сет и изрядно немолод. Второй, напротив, был немногим старше меня, гибкий, подвижный и шустрый. Первый привлекал внимание сразу, могучей статью, широким разворотом плеч и исходящей от него аурой власти, которую было невозможно не заметить, и которая тем более выделялась, что одет мужчина был очень просто. Самые обычные кожаные штаны и короткую грубоватой выделки рубаху, отмеченную, правда, неплохой работы поясом, с висящими на нем потертыми ножнами. К тому же выглядел здоровяк устало, с резко проступившими морщинами в уголках рта, с темными кругами под глазами, как после бессонной ночи. Жесткое, словно вырубленное из дерева лицо, все еще несло на себе отпечаток недавней вспышки, но с первого взгляда становилось понятно, что лишний раз эмоции на нем проявляться не привыкли. Так что слышанная мною гневная отповедь, вероятно, была нечастым явлением. Второй рейзер, наоборот, выглядел так, будто всего минуту назад вернулся из хорона, вооруженный до зубов, со шпорами на высоких, стаченных из необыкновенно толстой кожи сапогах. Тяжелый шлем лежал тут же, на массивном столе. Длинные ножны с мечом притулились на подлокотнике старенького кресла. Одного из двух, что разнообразили унылый интерьер комнаты. Темные волосы незнакомца лежали в полном беспорядке. Упрямо выдвинутый вперед подбородок заметно кривился, но лицо действительно было молодым. Пожалуй, лет 30 ему, не больше. Хотя мрачный прищур и сурово поджатые губы добавляли возраста. Да и неровный шрам, тянущийся от правого уха к подбородку, здорово портил впечатление. На звук открывающейся двери рейзеры одновременно обернулись и с удивлением воззрились на мою наглую персону. А я, в свою очередь, получила пару лишних секунд, чтобы рассмотреть следы крови на нагруднике молодого воина и машинально сравнить поцарапанный доспех с простой одеждой его очень непростого соседа. «Ты кто?» — первым среагировал старший. «Как сюда попал? Кто пропустил?» «Внизу никого», — отозвалась я, придавая голосу привычную хрипотцу аса. «Спросить не у кого было. Я ищу Фаэса, старшего эрдала гильдии рейзеров Форлеона. Не подскажете, где его найти?» Седовласый поморщился. «Чего тебе надо?» «Вы эрдал Фаэс?» — также спокойно уточнила я. «Допустим. Я хочу вступить в гильдию». Взгляды рейзеров стали откровенно скептическими. «Да ну! А ты кто есть-то? Охотник вольный? Неужели?» Скепсиса во взглядах рейзеров стало в два раза больше. «А чего ж тебя сюда-то принесло, охотник?» «Я хочу вступить в гильдию», — ровно повторила я. «Это можно устроить?» «Я спросил, почему ты хочешь стать Рейзером?» Подозрительно прищурился Эрдал, а стоящий рядом с ним воин недовольно искривил губы. Я пожала плечами. «Не люблю тварей. А почему пришел именно в Форлеон?» «По пути было». «Чего?» — не понял Эрдал. Я промолчала, прислушиваясь к шепоту тени, и господину Фаэсу это почему-то не понравилось. Он внезапно скривился, а потом смерил меня еще одним скептическим взглядом и бросил. «Сними шлем». Я мгновение поколебалась, но потом все же стащила тяжелую амуницию, оставшись лишь в черной вязаной шапочке-маске, тесно облепившей лицо и затылок. Сперва я думала, что надо бы светлую, чтобы не слишком бросалась в глаза на фоне блестящего шлема, но потом рассудила, что черный цвет практичнее, а еще будет сглаживать проступающие из-под вязаного чулка черты лица, так что оставила как есть. «А это зачем?» — насмешливо покосился на мою задрапированную физиономию второй Рейзер. «От кого-то прячешься или наследил в Валионе?» «Ни то, ни другое. Тогда чего морду прячешь?» «Морду у тварей», — бесстрастно отозвалась я. «У меня лицо, и это мое дело, прятать его или нет». «О как!» — протянул Фаэс, и в его глазах появилось брезгливое выражение. Кажется, он посчитал меня богатым придурком, нагрешившим в столице и решившим скрыть под маской свою породистую физиономию. А чтобы семью и древний род не позорить, этот придурок сбежал подальше и посчитал, что сможет переждать бурю под личиной простого Рейзера. А мне все равно. Пусть думает, что хочет. В конце концов, подобные истории тут наверняка не редкость, так что вряд ли это испортит мне имидж. Может, даже на руку сыграет. Объяснит некоторые странности и заодно даст вескую причину и дальше сохранять инкогнито. Я покосилась по сторонам, приметив возле двери две неплохих карты. Одна изображала Валион со всеми его крупными городами, трактами, дорогами и деревушками. Там же была в подробностях нарисована вольница, мельком обозначены границы лесов и аров, заодно отмечены владения хвардов. «Эх, Мэйр, где же ты, мой пропавший оборотень?» Однако гораздо больше меня заинтересовала вторая карта. В первую очередь тем, что наглядно показывала долину воинов с высоты птичьего полета. Конечно, я уже видела это великолепное зрелище, так сказать, в оригинале, однако на карте все было нагляднее и лаконичнее. Соответственно, проще и куда как более доходчиво, особенно для такого великого географа, как я. Если вкратце, то долина представляла собой неправильный круг, заключенный в оболочку из трудноодолимых гор, которые непонятно почему назывались серыми. Почти по всей ее окружности, тесно прижимаясь к подножью, на центр Форлеона с различной степенью успешности надвигались знаменитые леса Харона. Разбавляли его отдельные холмы и шесть крупных рек, берущих свое начало где-то высоко в горах, разрубающих долину на шесть примерно равных частей и заканчивающихся в ее центральной части десятком прозрачных озер, среди которых, как прекрасная лилия на заброшенном болоте, расцвела местная столица Лавера. А возле нее теснились несколько менее крупных городов и великое множество деревень, снабжающих пропитанием все население Форлеона. Благодаря этим рекам, сплошь и рядом носящим женские имена, слева направо Лая, Лия, Лея, Лоя, Лейра и Лайда. Долина напоминала огромное колесо, разделенное спицами реками на шесть неровных треугольников, обращенных основанием к Харону, а остриями упирающихся в Лаверу. Причем на узком конце каждого такого треугольника имелась крепость-защитница. Первая, вторая, третья и так далее, до шестой. Причем раньше у них всех были свои названия, как у Нора, но теперь они забылись, и теперь города-крепости назывались просто по порядковому номеру, который был тем больше, чем дальше от перешейка они находились. Собственно, Нор уже давно именовался первой крепостью. На северо-западе от него стояла вторая, затем по кругу третья и так далее. Убедившись, что ночью все разглядело верно, я прикинула масштаб своих будущих действий. Кажется, в Форлеоне мне придется застрять надолго. Лучшего полигона для наших экспериментов было просто не найти. А уж такого количества нежити, как здесь, я и за 100 лет не отыщу, даже если буду день и ночь проводить в бесконечных поисках». Ас, услышав мои мысли, виновато вздохнул. Но я только отмахнулась. «Какая разница, где дышать свежим воздухом? Зато еды у братиков будет навалом. Да и практика у меня получится отменная. Не чета той охоте, что была в Валионе. Только броди да и отрабатывай себе удары, как стрельбу в тире. Вдруг когда-нибудь и до Неверона доберусь». Задумавшись, я не заметила, как рейзеры выразительно переглянулись и как сморщилось лицо Эрдала Фаэса. Но когда он снова заговорил, мне против воли пришлось отвлечься, прекратить разглядывать в правом верхнем углу карты кошачий герб Форлеона и со всем вниманием уставиться на главного человека в этом доме. «Гильдия не принимает первых встречных», — чрезвычайно хмурым голосом сообщил Эрдал. «И не стремится стать больше за счет дураков, считающих, что если они умеют держаться за меч, то способны хорошо управляться с тварями. Здесь не ристалище. Без доказательства того, что ты не помрешь в хороне в первый же день, никто тебя не примет». Я прищурилась. «Ах, вот оно что. Так они считают, что я с жиру бешусь. Или просто по дороге в гости заехала. От нечего делать или для того, чтобы потом всю оставшуюся жизнь хвастаться. Смотрите, мол, папка с мамкой, а меня в гильдию приняли. Интересно, у них тут часто такие идиоты попадаются? Хотя, судя по обрывку услышанного мною разговора, если и не часто, то подобные оказии все же случаются. А меня, видимо, записали в категорию именно таких неудобных просителей, когда и отказать вроде нет причин. Но и принимать нахрен, как говорится, надо. Ладно, айт с ними. Мне нужно лишь официальное разрешение время от времени появляться в крепости, а остальное я и без значка сделаю». Перехватив насмешливый взгляд Фаэса, я холодно улыбнулась. «Мой возраст и умственные способности предлагаю оставить в покое. А что касается тварей, то у меня к вам только один вопрос. Какой для новичков предусматривается испытательный срок?» «Срок не определяется временем», — лениво сообщил незнакомый рейзер от окна. «Это зависит от того, сколько тварей ты принесешь из хорона в первые свои рейды. Если уцелеешь и покажешь, что справляешься, может, и станешь рейзером. Если же наши зверюшки тебя чересчур впечатлят или подцепят на когти, то сдохну очень неприятным образом, и никто обо мне не заплачет», — сухо кивнула я. «Благодарю, это понятно. Вопрос второй. Когда можно начинать?» Седой Эрдал скривился, но потом все-таки неохотно уронил. «Завтра приходи, утром, пока еще команда на месте. Там и о доказательствах твоих поговорим». Я снова кивнула и, посчитав разговор оконченным, вышла. Все тот же смышленый пес проводил меня к выходу, ступая бок о бок и очень стараясь подсунуть лобастую голову под мою ладонь. Увлекшись, он едва на улицу не шагнул, но на пороге я отстранилась и, погладив его напоследок, закрыла дверь перед самым его носом. Не хватало еще чужую собаку во двор выпустить. Вдруг задерет кого у ворот. Вдруг он тут вместо сторожа сидит, а я его за собой сманю. Пес огорченно опустил уши и тихонько заскулил вслед. Но мне внезапно стало не до него, поскольку обнаружилось, что двор уже не пустует, а я с неприятным удивлением поняла, что зря оставила Шейри одного. Понятия не имею, что уж эти двое рейзеров не поделили с Лином, или кто, чем и каким образом ему насолил, однако сейчас мой легко вспыхивающий временами мстительный демон носился по утоптанной площадке, злорадно скаля зубы и время от времени утробно рыча. Я буквально остолбенела, когда рассмотрела заброшенное в дальний угол чужое оружие, на ножнах и чехлах которого виднелись отметины от его зубов. Судя по всему, Лин сперва ограбил легендарных защитников Форлеона, а теперь гонял их, как паршивых котов, грозно всхрапывая каждый раз, когда его жертвы пытались вернуть украденное. «Шатово отродье!» — прошипел один из рейзеров, в очередной раз не сумев прорваться к оружию. «Кто тебя, скотину такую, только привел?» «Скотину?» — возмущенно вскинулся Шейри. «Гайде, эти придурки пытались меня выгнать, представляешь? Как увидели, так и погнали, как какого-то крыса. Один чуть за повод не дернул. Ах, вот оно что. Бедные парни. Все, хватит развлекаться. Коротко обронила я, быстро пересекая двор и подходя к раздраженному демону. Плюнь на них и забудь. У нас еще много дел. У Рейзеров отвисли челюсти, когда демон послушно сплюнул им под ноги и равнодушно отвернулся. Но это я решила, что они отвисли, поскольку воины, как и тот наверху, были в боевом облачении. Короче, под шлемами не видно, что там у них изменилось на лицах, но, судя по странным звукам, удивились ребята сильно. «Куда дальше?» – деловито осведомился Шерри, когда я запрыгнула в седло. «Комнату надо снять, желательно не очень дорого». «Я трактир по пути видел». «Где?» «Минок 15 ходу, если не особо спешить». Я подумала и решила, что такой вариант нам подойдет. Жить слишком близко к базару или активно посещаемому офису гильдии не хотелось. Нам бы с Лином что-то среднее, недорогое, но чтобы и вещи оставить без опаски, и кормежка, чтобы была нормальная. Хотя я, конечно, не привереда. Просто тараканов из тарелки не хочется выковыривать». Искомый трактир действительно нашелся быстро. На одной из сквозных очень узких улочек, под слегка покосившейся, но недавно покрашенной вывеской. «Оленей бок» назывался. А что, скромный и со вкусом. И не на виду, так что вряд ли здесь запросят за постой больше одного медного лира в сутки. А так как я приехала надолго, то, может, и вовсе скидку сделают. Оставив Лина подпирать ворота, я отправилась на разведку. Трактир оказался небольшим, но по санитарно-гигиеническим нормам вполне меня устроил. Обеденный зал уютный и тщательно вымытый, посетителей почти нет, стойка бармена пустует. Сам «бармен», в кавычках, низенький и крепко сбитый мужичок без раздражающей угодливости в глазах, тоже пришелся по душе. Ко мне сразу не кинулся, кланяться до земли, высказывая радушие, не стал. Насчет комнат тоже сказал, что свободные пока имеются, хотя даже с порога видно, что трактир переживает не самые лучшие времена. Цену назвал приемлемую – 2 серебряных лира за дюжину дней вместе с питанием. Для коня – отдельное стойло и прыткий мальчишка на сервисе. Для меня – съемная квартира 3 на 5 метров с индивидуальным окном и целой ванной комнатой за низенькой дверцей по соседству. Конечно, не люкс, но санузлом он меня купил, что правда, то правда. Смогу хоть нормально вымыться, не опасаясь стука в двери громогласного требования освободить помещение. И пусть вместо просторной купальни там стояла всего лишь 40-ведерная бочка, которую еще предстояло наполнить, но мне и такой комфорт показался несусветной роскошью. Удобства на улице, конечно, смущали, но ничего лучше я за такие деньги в ближайшее время не найду. Господин Берон в ответ на мой кивок с достоинством поклонился и велел слуге приготовить комнату, а затем кликнул мальчишку, чтобы устроил коня. Вот только в конюшню Лин идти не захотел. Соседство со смирной хозяйской лошадкой показалось ему сомнительным, а лошадке, напуганной появлением демона, и вовсе едва не схудилась. Уговорить ни одного, ни вторую на мирное соседство так и не удалось». Но в результате 5-минутного спора мы с Шерри все-таки пришли к консенсусу и совместными усилиями постановили, что коня изображать он все-таки будет, но ночевать станет не на конюшне, а в соседнем сарае, один. И если совсем оголодает, будет тайком пробираться в мою комнату с тем условием, что до рассвета вернется обратно. Благо окно выходило во внутренний двор и было расположено по соседству с облюбованным им сараем, который хозяин, удивленно приподняв брови, крепко подумав, но махнув рукой, все же нам отдал. За дополнительный медный лад в день и под клятвенное заверение, что ничего там не сломаем. Под эту марку я также попросила, чтобы Лином, кроме меня, никто больше не пытался заниматься, а на ночь, дабы избежать неприятностей, предложила запирать сарай на замок. Не для того, чтобы не сперли, как сперва решил господин Берон, а чтобы бедные конокрады не обнаруживались поутру в крайне непрезентабельном виде. В общем, с грехом пополам устроились, потратив на это еще 2 часа. С хозяином тоже общий язык нашли, и он даже не слишком любопытствовал, когда наблюдал, как я быстро ем в своей зловещей маске, не делая попыток ее снять. Но ела, скажу честно, с огромным удовольствием. Готовили тут на редкость вкусно, а я нормальной человеческой еды уже с полгода не видела. Поэтому расхвалила неизвестную стрепуху от души, неожиданно смутив вышедшую из кухни средних лет даму до алого румянца на пухлых щеках. Уходила я далеко за полдень, предварительно заперев дверь комнаты и предупредив, что должна вернуться поздно. За вещи свои не боялась. Предусмотрительный хозяин на каждую комнату вешал персональный замок, ключ от которого торжественно вручал постояльцу. Поскольку на данный момент я у него была в единственном числе, то от моего визита он тоже выиграл. А когда я сообщила, что могу заявиться и ночью, госпожа Берон, оказавшаяся той самой стрепухой, окончательно растаяла и пообещала оставить на кухне ужин, если я вдруг припозднюсь. «Что, уже нас покидаете?» С нескрываемым ехидством спросил давешний молодой страж, с которым я успела познакомиться утром. «Решили, что нор не для вас, уважаемый?» «Размечтался», — хмыкнула я. «К ночи вернемся, так что прежде чем запереть ворота, проверь сперва, не стоит ли мой конь перед ними. Не то снесем ведь кайду, кто восстанавливать будет». Страж оскорбленно всхрапнул. Но Лин уже резво взял с места и черной стрелой полетел к Харону, на первую нашу совместную охоту, от которой очень многое зависело.